Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача из цикла «Школа выживания». Сегодня у нас вновь в гостях врач по аюрведе Михаил Мезенцев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И мы вновь путешествуем по страницам Чарака Самхиты. Это один из древнейших аюрведических трактатов. Вообще, сегодня я бы хотел поднять тему, по которой задается очень много вопросов, очень много и радиослушателей спрашивают, и очень многие мои клиенты постоянно задают мне этот вопрос. Это вот что делать в первые дни после рождения ребенка, и вообще как ухаживать, что ли, за новорожденным ребенком? Вот достаточно частый вопрос, и мне кажется, сегодня было бы хорошо его осветить, как вы считаете? Конечно, после наших предыдущих передач было очень много звонков, и радиослушатели ждут с нетерпением, ждут эту тему. Вот, и давайте начнем непосредственно с момента родов. После того, как ребенок родился, одной из обязательных процедур является не обрезание пуповины в течение достаточно длительного срока. То есть нужно смотреть, пока пульсирует плацента, пока пульсирует пуповина. Пуповина ни в коем случае не должна перерезаться. Вообще, обычно это время, приблизительно около полутора-двух часов, оно необходимо на то, чтобы кровь из плаценты полностью ушла в ребенка. Дело в том, что плацента, она отвечает за процессы питания, за процессы кровоснабжения зародыша в матке. И достаточно большая часть крови младенца находится в ней. И очень большая ошибка, когда пуповина перетягивается и перерезается сразу же после родов. У ребенка, у которого такое делается, в достаточно больших количествах случаев развивается малокровие. То есть ему требуется дополнительное питание, дополнительное молоко на то, чтобы пополнить вот этот недостающий запас крови. С другой стороны, как только вся кровь вышла из плаценты, обычно сразу же перетягивается пупочный канатик в двух местах и между ними перерезается. Хотя есть такие ортодоксальные мнения, что плацента должна отпадать сама вместе с пуповиной. И некоторые, вот я знаю, школы, в которых так и делается. То есть в течение, это приблизительно 3-4 дней, младенец находится вместе с пуповиной, вместе с плацентой. Плацента лежит рядом с ребеночком в тазике или со льдом, с солью, или просто со льдом. И вот через 3-4 дня пупочек сам, вот этот пупочный канат сам отваливается, и остается совсем небольшая ранка, которая достаточно быстро подживает. И сложно сказать, какой из методов более правильный, потому что все-таки две школы – это две школы, и каждое направление само себя хвалит. Но я придерживаюсь школы, в которой пуповина перерезается где-то вот на второй, на третий час после рождения ребенка. Следующий момент, обязательный после родов, это сразу же кормление. То есть, как только родился ребеночек, сразу же необходимо дать ему грудь, чтобы образовался так называемый болдинг, то есть контакт. Контакт матери и контакт ребенка. Это очень важный момент, который образует не только эмоционально-психическую связь между матерью и ребенком, но и первые капли молозива, попавшие в рот ребенку, они сцеженные и не вылитые там куда-то, они увеличивают очень сильно отжиз, и они придают иммунитет ребенку. Ну а чисто для женщины эти первые капли высосанного молозива и вообще вот прикосновение рта младенца, оно очень сильно стимулирует выработку молока. И если действительно ребенка сразу же приложили к груди матери непосредственно после родов, можно сказать на 99,9%, что у этой матери будет очень много молока, и она будет достаточно длительно и долго кормить ребенка. Да, вы очень правы, у очень многих возникают такие именно проблемы, и мы ждем от вас как можно больше практических рекомендаций. Вообще, считается, что если у женщины нету молока, все равно нужно прикладывать ребенка к груди, и через некоторое время ребенок ну, сам сосет маму. Ну, это первое такое, первая рекомендация, которую можно дать. Дальше существуют определенные травы, которые обладают молокогонным действием. Ну, во-первых, это тмин и вообще все растения семейства тминовых, семейства зонтичных. Их можно просто добавлять в пищу или заваривать. С другой стороны, есть непосредственно чистые травы многих других видов. Ну, например, можно предложить, во-первых, это лобазник, достаточно известная наша трава. А с другой стороны, это донник белый. То есть вот эти травы в сочетании с витаминными препаратами, с витаминными травами, такими как шиповник, такими как первоцвет, они просто вызовут приток крови к груди и увеличение количества молока. Это достаточно известные, достаточно проверенные народные средства, которые действуют абсолютно во всех случаях. Как заваривать? Берется термос, в него закладываются сушеные яблоки, вообще сухофрукты, шиповник, первоцвет. И к этой смеси добавляют на 3-литровый термос 2 столовых ложки травы донника, донник белый. Не желтый, не лекарственный, а именно донник белый используется. Ну и еще одна такая рекомендация – это массаж молочной железы. Массаж с капхоувеличивающими маслами, например, с кокосовым маслом. Массаж делается по часовой стрелке, раз, и во-вторых, по направлению к соску. Вот такие общие рекомендации на увеличение грудного молока. Ну и потом обязательно должна быть строгая вегетарианская диета, чтобы в молоко не переходили никакие токсины из мяса, чтобы не было, ну скажем так, плохого молока. Еще на время кормления грудью лучше отказаться вообще от всех каких-то лекарственных препаратов, химически синтезированных, я имею в виду. Да, натуральные лекарства, там, травы и так далее, и так далее, и так далее, пожалуйста. Но химически синтезированные вещества просто противопоказаны. Дело в том, что большинство из них сразу же переходит в грудное молоко, и молоко становится, ну, горьким на вкус и так далее, и так далее. Что, во-первых, неприятно для ребенка, а во-вторых, действия этих препаратов идут на здорового ребенка в том числе. И это очень нежелательно. То есть ребенка нужно предостеречь от вот этих химических воздействий. Следующий вопрос, который может возникнуть у родителей, это прививки. Это достаточно сложный, достаточно спорный вопрос. Существует ряд прививок, которые делать просто необходимо. Как это ни странно слышать, и от меня, и вообще от нетрадиционной медицины, но, скажем, прививка от полиомиелита, она обязательна. Не только потому, что развелось достаточно много полиомиелита в стране, но и потому, что дети всегда соприкасаются с землей, всегда соприкасаются с какими-то ранками, с какими-то битыми коленками и так далее, и так далее, и так далее. В этом плане обязательно стоит перестраховаться. А на тему остальных прививок это уже ваше личное дело. Вы можете выбирать, или делать, или не делать. Еще какие могут такие некоторые сложности возникнуть с ребенком сразу после рождения, это купание. Тут уж молодые родители как только не изгаляются над своим чадом, вот, и купают марганцовки, и кипятят воду, и купают чуть ли не в горячей воде, чтобы он, не дай бог, не простудился, и так далее, и так далее, и так далее. Когда все это слышишь, и когда встречаешь людей, которые так вроде бы заботиться о своем ребенке, просто становится как-то так не по себе. Ну, во-первых, температура воды должна быть не горячая. Вы должны опускать вашу руку где-то по плечо в ванну, и вода должна быть слегка-слегка прохладной. Она не должна быть горячей, она не должна быть обжигающей, но она не должна быть очень холодной. Раз. Во-вторых, ни в коем случае не надо кипятить воду. Сейчас достаточно дорогое у нас электричество, вот, и за газ приходится платить деньги. это все пустая трата денег, пустая трата энергии Господа и никому не нужное мероприятие. Вода не должна кипятиться. Вода из-под крана очень подходит для купания ребенка. Единственное, нужно заваривать некоторые смягчающие травы для воды. Ну, скажем, можно класть немножко чабреца, заваривать воду на чабреце и воду доливать в эту ванну. Можно также заваривать чистотел, можно заваривать череду. И опять же, это идет не только как воздействие на кожу ребенка, не только как предохранение от каких-то потничек, от вообще кожных нарушений, но и смягчает вот эту хлорку, которая так или иначе присутствует у нас в воде. И это лучше, чем все марганцовки, все какие-то такие непонятные элементы, которые внедряются вообще в кожу ребенка. Это не самый лучший вариант, все вот эти, опять же, химически синтезированные препараты. Следующий момент. Сколько купать? Вообще нужно делать так, чтобы ребенок привык к воде и научился получать достаточное от этого удовольствие. В течение первых 2 месяцев ребенка рекомендуется купать через день, через полтора. Вот. То есть омовения должны, подмывания и так далее должны совершаться регулярно, а полностью омовение через сутки, через полутора, через 2. Вот. Дальше, если существуют какие-то кожные заболевания, то уже лечебные ванны делаются четко через день или каждый день, в зависимости от заболевания, которое проявилось у вашего ребенка. Ну и потом тоже такой частый вопрос возникает о пеленании. Нужно ли пеленать ребенка, как его пеленать и когда пеленать, зачем пеленать? Тоже достаточно спорный вопрос с пеленанием, вот, потому что существует очень много взглядов в современном мире. Некоторые утверждают, что должно быть тугое пеленание, некоторые пеленают только ноги, некоторые вообще не пеленают. Вообще считается, что ребенок должен пеленаться только на ночь. Почему? Дело в том, что вечером, когда вы кладете спать ребенка, у него так или иначе происходят еще неосознанные, непроизвольные движения или ручками, или ножками, за счет которых он просто может себя разбудить. Это немножко, ну, неудобно родителям. Поэтому вечернее пеленание, оно, ну, так как спасательный жилет, несколько необходимо, но опять же не для ребенка, а для родителей. А в течение дня ребенок должен спать открытый, голенький, свободный и незапеленутый, чтобы он чувствовал себя, чувствовал свое взаимодействие с окружающей средой, и у него не было комплексов. Дело в том, что тугое пеленание, оно не дает ребенку двигаться, оно сковывает его. И за счет этого происходят чисто психологические такие наслоения, в результате которых ребенок потом в будущем он становится достаточно пассивным, достаточно трусливым. То есть проявляются несколько негативные качества. С этой позиции, ну, лучше не пеленать ребенка. Я бы хотела вас прервать на минуточку и задать несколько вопросов. Да, конечно, пожалуйста. Вот я слышала, что многие говорят, что нужно пеленать ребенка для того, чтобы у него, к примеру, были прямые ножки. И как нужно ребенка одевать, чтобы выводить его на улицу? Как он должен, в какой одежде он может быть дома? Да-да-да, я понял ваши вопросы. Начну с первого. Вообще, вы знаете, считается, что у ребенка кривые ножки бывают, скажем, от рахита, то есть от недостатка витамина D. Поэтому с пеленанием это никакой связи не имеет. И вообще, если вы как-то так побаиваетесь этого, то почаще вводите своего ребенка гулять, вот, чтобы он дышал воздухом, чтобы получал необходимое количество солнечной радиации и чтобы у него вырабатывался витамин D. Вот. С другой стороны, помимо этого, рекомендуется делать легкий массажик. Легкий массажик ножек. Поэтому вот о пеленании тут никакой речи быть не может, и о воздействии пеленания на форму ног это, ну, просто ошибочное народное мнение. Одна бабушка сказала другой бабушке около подъезда, и вот так рождаются подобного рода слухи. на тему одевания. Вообще мы с вами живем в достаточно суровом климате. У нас зимой выпадает снег, вот, лето достаточно прохладное. И если ребенка кутать, ребенка одевать так тепло, как на Северный полюс, то у ребенка не сформируется правильно температурно-балансная система, то есть не включится меридиан трех обогревателей. И за счет этого ему будет достаточно тяжело жить в этом климате. Обычно, давайте вспомним, раньше мужчина мог выйти по пояс в одних штанах, утром колоть дрова. Сейчас такого достаточно редко встретишь, потому что уже не тот температурный баланс в организме. И когда ребенок лежит в постели не только, скажем, в легкой распашонке, а еще и на него одевают какую-нибудь байковую фуфайку или колготки и накрывают одеялом, то нарушаются процессы формирования вот этого температурного равновесия. Ребенок просто не ощущает климата, в котором он живет, и у него закладывается вот такое теплокомфортное состояние. И потом еще одна ошибка тоже бабушек и дедушек, которые очень боятся простудить ребенка, это сопли. Дело в том, что на первых годах жизни ребенок развивает и укрепляет свой иммунитет. И у ребенка достаточно часто бывает или кашель, или сопли текут из носа. Не нужно бояться, не нужно сразу вызывать вашего участкового, не нужно капать в нос ребенку никакими каплями, чтобы снять эти проявления. Ребенок накапливает иммунитет. И к этому нужно привыкнуть, что у ребенка должен быть хороший иммунитет, а иммунитет бывает врожденный и бывает приобретенный. И вот этот приобретенный иммунитет ребенок должен получить. Он не только получается с молоком матери, но и получается вот такой собственной наработкой. Поэтому я категорически против кутаний, против таких одеваний и против боязни того, что ребенок лишний раз простудится, то, что ребенок лишний раз чихнет, и против такой тепличной обстановки, тепличной атмосферы вокруг ребенка. Ребенок — это живое существо со всеми нормальными функциями в организме, и нужно запустить эти функции. Вообще, раньше на Руси существовал такой чудесный обряд крещения, особенно детей, которые родились зимой, их крестили в проруби. Вот в холодную ледяную прорубь пропускали этого трехдневного ребенка, вот, и никто не умирал. И дети, которые вот были крещены зимой в этой проруби, были много здоровее, чем летние дети, которые привыкли к теплу с самого начала. Поэтому не нужно бояться вот каких-то таких закаливательных процедур, и не нужно кутать ребенка, пугаться всяких таких легких его простудных явлений. Нужно знать и нужно понимать, что все это идет на благо его будущего иммунитета и на развитие защитных сил его организма. И еще обязательно нужно уделить внимание закаливанию. Обязательно. То есть начать или с прохладных обтираний рукавичкой. То есть берется, шьется специальная рукавичка из какого-то старого полотенца или из нового полотенца, это не важно, которая смачивается прохладной водой, отжимается, и так легкими ласкательными движениями натирается ребенок вот этой прохладной рукавичкой. Вот. А потом в более позднее время, в более старшем возрасте, ребенка нужно начинать обливать прохладной водой. Но не одного, а вместе с мамой или с папой, чтобы ребенок видел живой пример родителей. Это не помешает, кстати, и самим родителям укрепить свое здоровье. И вот ребенку будет и воспитание, что вот мама или папа тоже это делают, и улучшение здоровья тоже. Вот такие моменты, на которых я бы хотел остановиться. Ну, если вы затронули тему закаливания, может, вы расскажете, какой массаж можно делать ребенку в совсем раннем возрасте и чуть постарше? Вообще, детство связано с капха-дошей. То есть ребенок маленький ребенок находится целиком под влиянием этой доши. Поэтому массаж обязательно должен делаться с маслом. То есть это должен быть масляный массаж. В зависимости от пола ребенка начинают массаж или сверху, или снизу. У мальчиков массаж начинают с ног, у девочек массаж начинают с рук. Вот. Массаж должен быть легкий, опять же, ласковыми движениями, без каких-то таких резкостей, без сильных и болезненных надавливаний. То есть больше ласкательный массаж. И обязательно должны очень хорошо промассироваться, промазываться, в том числе и маслом, все его складочки кожи. А какие масла лучше использовать? Ну, вообще, можно делать и с подсолнечным маслом, можно делать и с соевым маслом, но наиболее подходят для мальчиков это кунжутное масло, то есть абхьянговое масло, это кунжутное, а для девочек больше подходит кокосовое масло. Ну и опять же, нужно как-то подстраиваться под сезоны, под время года. Кокосовое масло лучше использовать летом, вообще в теплый период времени. А горчичное масло, например, или кунжутное масло лучше использовать в зимнее время. Вот. Делается массаж всего тела. Вот. Опять же, мальчикам делается движениями вверх к голове, девочкам движениями вниз к ногам. Вот, вот. И вообще, вы знаете, вот наша школа, я в частности, мы практикуем массаж с самого раннего возраста и считаем, что он оказывает достаточно сильное влияние на правильное развитие всех частей тела, всех органов, на правильное развитие суставов и на избежание кожных заболеваний, в частности, всяких потничек, вот, и так далее. То есть это достаточно хорошее средство, достаточно безопасное при правильном подходе и такое очень полезное. И потом не обязательно должен делать массажист-профессионал. Массажист может обучить ту же маму или того же папу, и чтобы родители сами делали массаж своему ребенку и получали двойное удовольствие от того, что поддерживается здоровье ребенка, и от такого взаимодействия с их чадом. Вот. Вот, я думаю, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо большое, Михаил. У нас, к сожалению, осталось не так много времени, и в заключение мне бы хотелось задать такой вопрос. Сейчас очень распространены памперсы. Вот как вы относитесь к этому? Да, это достаточно интересный вопрос, потому что очень многие спасаются памперсами. Но, с другой стороны, у них есть несколько крупных фундаментальных недостатков. Первый. Ребенок привыкает писать в памперсы. И потом его становится достаточно сложно приучить к горшку. Это, наверное, самая большая проблема, потому что чисто с психологической точки зрения ребенок, ну, становится в некоторой степени распущенным. Потом он начинает писать в штаны, писать в кроватку, а до конца жизни, до сознательного возраста, скажем, там, до 10 лет, памперсы, ну, просто не напокупаешься, и потом... Если ребенок ездит в пионерские лагеря или общается в школе, это просто, ну, просто неприятно самому ребенку. Это одна позиция. Вторая позиция чисто химическая. Неизвестно, что за состав находится в этом памперсе и как он воздействует и на кожу ребенка в том числе, и чисто на каких-то энергетических таких моментах, как он взаимодействует со всем организмом. И третий момент в том, что все равно от памперсов появляется коже тяжело дышать. И формирование половых органов, мне кажется, оно несколько неправильно идет. То есть мальчикам, судя по всему, вообще памперсы противопоказаны. Ну и потом чисто кожа, она все равно это не живой воздух. Это влажность в некоторой степени, кожа не дышит, и могут появляться и покраснения, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому с этих точек зрения памперсы не самые лучшие изобретения века. Но с другой стороны, как спокойствие родителей, как спокойная длительная прогулка, как непросыпание ночью писать ребенка, это помощь. Ну, может быть, их использовать в каких-то таких экстренных случаях, когда нужно куда-то ребенка отвезти? Или... Да, так, так и делают разумные люди. Или когда нужно переехать из одного места в другое, одевают памперсы. Или, скажем, на часть ночи одевают памперсы. Или на длительную прогулку исключительно. И потом обязательно протирают кожу маслицем или джонсоновским детским маслом, или вот маслами, о которых я говорил выше. То есть обязательно должен быть уход за кожей. Вот такие памперсовые рекомендации. Ну что ж, я думаю, мы сегодня заканчиваем нашу передачу и прощаемся с нашими радиослушателями. До новых встреч. До свидания. Вы прослушали передачу из рубрики «Школа выживания». Вела передачу Ама Давидаси. На мои вопросы и вопросы радиослушателей отвечал Михаил Мезенцев. До новых встреч в эфире.